золотодобывающей промышленности, откуда потянулись нити в ЦК КПСС. Стали подбираться и к другим махинациям, которые крестные отцы со Старой площади творили с валютой, золотым запасом, алмазами. Конечно, не только для себя старались. Еще и братские тоталитарные режимы поддерживали, кормили компартии по всему миру. Против Нагорняка исследователи его группы мигом возбудили уголовное дело о нарушениях законности. Они были изгнаны из прокуратуры. Расследование преступлений Бровина и других соратников по золотому делу передали следователю по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР Галкину. От беседы с ним у Соломенцева осталось приятное впечатление. Пожелание начальства тот понимал с полуслова. И впрямь через полгода от золотого дела даже пыли не осталось. Все материалы разбросали по разным архивам, а Бровина в назидание другим осудили, дабы не болтал лишнего. В том же 1987 году пришлось ударить по рукам и не в меру прытким товарищам с Украины. Прокурор Одесской области Зимарин и некоторые его коллеги из МВД и КГБ, похоже, поверили в перестройку, начали всерьез вести борьбу с коррупцией. Особенно разворошили службу ОБХСС, от работников которой потянулись преступные нити на более высокие этажи власти. Арестовали начальника ОБХСС Одессы Малышева, а ведь того с детских лет опекал сам Гейдар Алиев. Одним словом, пришлось вмешаться. Прокуроров, следователей, оперативников поувольняли. Малышев освободили и восстановили в прежней должности. Дело о коррупции прекратили. А с помощью литературной газеты так расписали преследование Малышева и других мздоимцев, аж слезу прошибало. Завершение в январе 1988 года провели заседание КПК по этому делу и раструбили о том во многих газетах. Пусть все знают, что КПК твердо стоит на страже соцзаконности и никому не позволит ее нарушить, преследовать честных коммунистов-руководителей. Много подобных заслуг было на счету председателя КПК, и тем не менее Соломенцев начал чувствовать, что его положение стало пошатываться. Уже отчетливо прослеживалась линия Горбачева на постепенную замену всех тех, кто помогал ему прийти к власти, на более молодых, гибких, изворотливых, более преданных ему лично. Он видел, что все большую силу набирали Лукьянов, Разумовский и другие функционеры их типа. В президиуме 19-й партконференции он и Громыко были самыми старшими не только по возрасту, 75 и 79 лет, но и по стажу пребывания в Политбюро. Нет, вовсе не случайно, именно в их адрес на партконференции звучит критика с партийных низов. Соломенцеву, опытному аппаратчику, этот прием был хорошо известен, звучал сигнал того, что уже готовится замена. А тут еще не кстати этот скандал с делегатами-взяточниками. Правда, товарищи по партии Разумовский и Сухарев пришли на помощь, бодро солгав конференции, что уголовные дела в отношении каких-либо делегатов не возбуждались. Достоверная информация о взяточничестве этих лиц ни ЦК КПСС, ни прокуратура не располагает. После чего было принято решение поручить КПК и прокуратуре разобраться во всей этой истории. Но Соломенцев хорошо понимал, что в зависимости от дальнейших событий эта ситуация может ускорить его отставку. Да и в условиях гласности работать он не привык. Прежде он бы выполнил поручение конференции в два счета по уже отработанной методике. Следственную группу разогнали бы, дело похоронили, и все было бы шито-крыто. А когда к скандалу приковано всеобщее внимание, и любой его шаг может стать достоянием общественности. Ох, и времена пошли.